самый щедрый, Шри Шри Гауранга Махапрабху, явился в эту Кали-югу, чтобы спасти падшие души. Его очень сокровенный спутник, Шрила Прабхудананда Сарасвати Пада, выразил свою сердечную молитву лотосным стопам своей Абхишты Шри Шри Радхарани. 127 шлоки своего текста Шри Шри Радха Раса Судха Нидхи. Этот стих означает, что все гопи находятся в Паракия Бхаве. И их сердечное желание это встретиться, соединиться со Шри Кришной на берегах Калинди. На берегу Калинди деревья желаний, и под этими деревьями желаний замечательные цветочные беседки, предназначенные для любовных игр. И здесь происходят верховные любовные игры, которые настолько экстраординарны и значительны. И эти красавицы Бриндавана имеют свой источник. Кто же этот источник? Это Шри Шри Радхарани. И во Бриндаване вечно гопи, возлюбленные Шри Кришны, они раса наики. Они служат в супружеской расе, мадхури расе. И для преданных, которые поклоняются в этом настроении мадхури, их сердца переполнены лотосными стопами Шримати Радхарани. Эти стопы проливают амриту, свежую амриту, вечно, и переполняют сердца преданных, служащих сладкой расе. Это Шри Радха, олицетворение интенсивного блаженства, постоянно обновляющееся, богиня любви. Пусть эта Шримати Радхарани проявится в наших сердцах. Это молитва Шрилы Прабхудананда Сарасвати Пада. И он молится от имени всех преданных. Вчера мы уже видели, как возлюбленные Браджадхамы служат сладкой расе. И Шипад Сарасвати Чаран. Медитирует на разные божественные качества Шри Шри Радхарани. Пурти он наслаждается лила расой. И когда пурти заканчивается, он возвращается в свое настроение садаки, и прославляет сладость Шри Радхарани и ее исключительные качества. Все его шлоки, все его молитвы, настроение садаки является вдохновлением для нас, садак. Для нас это доставляет огромное наслаждение. Они полны расы, и они показывают нам, какую же садану нам следует исполнять. Шастра говорит, что тот, кто знает каждого, кто может знать его? Бхагаван Шри Кришна является Адхокшаджа. Мы не можем видеть его нашими глазами. Однако Шрути говорят, это гьяни и йога. Бхакты могут заставить его проявиться перед собой. Бхакти такая садана. Практикуя садану, мы можем сделать абсолютно парабрахмана, вечное существо, заставить явиться его перед нами. Бхакти может сделать все. Бхакти могут проявить перед нами его настоящие божественные игры. Когда Гопа Кумар отправился на Тапалоку, то Риши Пипалайан объяснял ему: смотри, Гопа Кумар, своими глазами ты не сможешь увидеть Бхагавана. Тебе необходимо медитировать на него и увидеть его глазом своего ума. И все же глаза Гоп-Кумара искали Бхагавана повсюду. Даже на Тапалоке он искал своего Сакху повсюду. И он не мог видеть его. И его сердце было так изранено. Пипалайана мог читать его ум, и он говорил: ты не сможешь увидеть его здесь, но мы, риши, можем видеть его здесь, на Тапалоке, своими глазами ума. Если даже на самом деле ты увидишь его своими глазами, если ты не можешь держать его постоянно в своем сердце, то тогда каков толк этого? Так что лучше постоянно созерцать его в своем сердце. Когда Гоп Кумар встретился с жителями Вайкунти, то те сказали ему: дорогой Гоп Кумар, логика Пипалайана бесполезна, и мы очень рады, что ты не стал его последователем. Ты получил крипу Господа Нараяны, поэтому ты и не поверил ему. Преданные всегда получают возможность видеть Бхагавана своими настоящими глазами. Только гьяни и йоги вынуждены созерцать его через медитацию. Потому что, когда преданный занимается бхакти саданой, тогда бхакти деви прикасается к его глазам и таким образом делает его глаза трансцендентными. И тогда он созерцает Господа трансцендентным видением. И не только это, преданный, он покоряет Бхагавана полностью. Таким образом, красавицы Браджи, Браджи Сундари, которые являются высшими преданными, они полностью могут подчинить его. Билвамангал Такур говорит Кришна Карнамрите. Муни ищут его повсюду. Где же эти места? Где эти дороги, на которых муни ищут их? Это не дороги Вриндавана. Они ищут его на путях, известные как гьяна, йога, суровые тапаси, аскезы. Вот на этих дорогах, путях. Но Лила Шука говорит, что он очень легко видим, а невестам Браджадхамы. Не просто видим, но на самом деле он гуляет по берегам Ямуны только для того, чтобы они смогли посмотреть на него. Он специально идет туда, где они набирают воду. И он специально он показывает себя там, где они собирают цветы. Он на самом деле ждет, когда они придут и посмотрят на него. Браджабадху не нужно прилагать никаких усилий, чтобы увидеть его, как это делают муни и йоги. Он устраивает все так, что они непременно увидят его. Он ему не терпится так все устроить. Их бхава так чиста. Никогда не сможет указать пальцем на Браджабадху. И все-таки вчера он помнил, что Бринда Деви говорила Пурнамасе, что это такое Деви, они вышли замуж. Это означает, что у них будет плохая репутация, потому что их связь с Говиндой будет внебрачной. Но у них не будет плохой репутации. Потому что мужья этих гопи всегда будут видеть своих жен с собой. Потому что йога майя устроит это все. И мужья никогда не узнают, что их больше нет с ними. А что же насчет святых людей? Святые люди, которые знают истину. Они-то знают, что они обманывают своих мужей и отправляются на встречу с Говиндой. Шримад Бхагаватам тоже остановил это. Но положил конец этому. Еще кому не сказал Шримад Бхагаватам Парикшиту Махараджу. Махарадж, ты сейчас задал мне вопрос. Что он собирается заниматься небрачными отношениями с женами других. Какое же учение он дает всему миру? Ты задал мне такой вопрос. Но я спрошу тебя в ответ. О, Махарадж, скажи. Ты использовал слово жены других. Но кто является другими для него? Он, который присутствует в мужьях гопи, он присутствует каждом живом существе. Он существует в каждом движущем, живом и неживом объекте. Кто является другим для него? Каждый принадлежит ему. Все принадлежит. И он является своим для всех, для всего. И он владеет всем и все. Нету ничего, чтобы не было его. Как же возникает это слово, это выражение «жены других»? И все же они наслаждаются паракия бхавы. Паракия означает «внебрачная бхава». Потому что они хотят насладиться самой возвышенной расой. Расой экзальтации. Потому что они не встречаются с ним дома в маленьких комнатах, но они встречаются с ним на открытых берегах Калинди. Они встречаются с ним под огромными древами желаний. И эти берега Калинди — это места, где их любовь начинается. Пурвараги, наши махаджаны пишут: Дадарани говорит одной из саки: я отправилась на берег Калинди, чтобы наполнить воды. И я потом увидела этого обманщика, любовника. И он так бросил частичку своей красоты, которую заставили мои глаза утонуть. И он сотворил густой лес своей юности, в котором мое сердце безвозвратно заблудилось. О, дорогая Саки, когда я пытаюсь вернуться домой, я думала, что эта дорога больше не закончится. Что означает, что ее ноги просто топтались в том месте и не могли отправиться домой. Таковы берега Калинди. И она продолжает: мое сердце затекается кровью. Как я теперь буду жить? На его лбу мускусная точка, которая является капканом. О, Саки, мое сердце наглухо попалось в этот капкан. И в этот момент я потеряла все мое благородство, мое самоуважение, мой разум. И я вышла из благородной семьи. И все же я... Поэт говорит: пожалуйста, сделай свое сердце тверже. Оставайся твердой, не отдавайся этим желаниям. Шри Рупа Госвами Пад пишет. Есть луна. Это луна Чатурти, то есть какая-то четвертая часть какая-то. В определенный месяц, то есть в это время не нужно смотреть на это лицо Чатурти. И у этого есть замечательная история за этим, но мы не будем погружаться в историю. Бабаджи Махарадж не погружается. Если мы видим эту четвертую луну Чатурти, тогда мы получим плохую репутацию. Это может случиться с любым мужчиной или женщиной. Особенности женщины. Для женщины очень легко получить плохую репутацию. Вот почему мы так строги, чтобы в этот определенный день не смотреть на луну. И гопи говорят, что Шри Кришну так тяжело достичь. Тоже. То есть они пытались назначить ему встречу в определенный день, но он отказывался. И она теряет всю надежду, чтобы встретиться с ним, получить свидание. Сейчас она предлагает подношение. И она смотрит на луну Чатурти, это четвертое лицо, в месяц Бхадра. Именно тогда, когда не следует смотреть на луну. И молится: о Чатурти луна. Как луна устраивает прилив океана, точно так же твое сияние увеличивает страсть. Я предлагаю тебе свои поклоны. Пожалуйста, будь довольна мной. Что это такое? Сегодня никто даже не выходит из домов, чтобы посмотреть на меня. А ты приходишь ко мне и чтобы поклоняться мне, что с тобой? И гопи отвечает: да, о Бог Луны, я так люблю тебя, потому что я хочу вознести тебе молитвы, дай мне, пожалуйста, плохую репутацию, испорти мне репутацию. Почему? Да потому что столько много дней я хочу встретиться с Кришной, но он не обращает на меня никакого внимания. Но если у меня будет очень плохая репутация, то он будет заинтересован, чтобы послушать обо мне. Плохая репутация означает, что кто-то не совершает никаких недостатков, и все же на этого человека навешивается ложное обвинение. В этом результат, если человек смотрит на четвертое лицо Луны в месяц Бхадра, что он на него будет навешаны ложные обвинения. Пожалуйста, соедини мое имя с Кришной. Пусть даже ложные, что вот у меня с ним были какие-то любовные отношения. Даже это для меня будет так наслаждение, что общество гопов, то есть общество пастухов, что был такой скандал. Скандал, любовный скандал между мной и Кришной. Даже этот слух просто будет доставлять мне удовольствие. Вот можно увидеть, насколько гопи сходят с ума по нему, когда они даже молятся этой четвертому лицу Луны. Кришна тоже со своей стороны очень влюблен в гопи. Он посылает гонца к Радхарани. Гонец гопи приходит к Радхарани и говорит: «О, послушай, царевна, я пришла, чтобы сказать тебе, ты убила самого драгоценную личность Браджадхама, Канею. Что ж ты наделала?» Потому что Кана — это жизнь всех Браджбаси, и ты просто поразила, убила его. Ты помнишь тот вечер, когда солнце заходило, ты отправилась на берега Калинди. Это те же самые берега Калинди. Калинди Кулакалпадрума. Этот берег. То есть под деревьями желаний на берегах Калинди. Ты взглянула на него и чуть слегка улыбнулась. Это было достаточно такой вот заговоренный взгляд. И он упал в руках со своими саками. Твое линолукое, лунноликое лицо навечно поймало его. И что же он увидел? Он даже сам не понял, что он увидел. Единственное, что он мог произнести, это: «Я хочу это, я хочу это». И в конце концов он просто уже говорил только: «Это, это». Он повторял все время: «Это, это, это». И ты выкрала его сердце. Поэт говорит: «Что же теперь делать нам без Кану? Потому что теперь он мертв». Огонь любви разгорелся, разжегся с обеих сторон. Это глубокая анурага. На двух сторонах наши махаджаны говорят, что у него больше нет никаких слов на его устах. Он воспевает имена Бриджабхану Нандини, дочь царя Бриджабхану, весь день и всю ночь совершает джапу. Что это за верховная татта? Радха. И что это за Говинда татта? И как это действует, это паракья-раса? Мы должны осознать ее верховное положение. Он говорит, что единственное, что он хочет делать, это воспевать имена Радхи. Мы хотим успокоить его лаками сладкой речи, но он ничего не понимает. Эти древа желаний, под которыми эти цветочные беседки. Это место любовных игр Говинда и Радхарани. Это все именно источник всего этого сумасшествия. О, драгоценнейшее! Мы пытаемся убедить его миллионами сладких слов, но даже в своем воображении он не слушает нас. Это гонец, посланница Гопи пытается растопить сердце Радхарани. Кавирадж Госвами говорит, что Сакхи устраивает эти любовные божественные игры и потом наслаждается этой расой. Сакхи является очень искусными. Они знают, как привести эту божественную пару. Они великие архитекторы этих божественных игр. Как сладостно она объясняет Радхарани. Он произносит «ра», но он уже не может произнести «дха». Сейчас он сказал, что он совершает джапу имени Радха Вришабхану Нандини. А сейчас она говорит, что он может произнести только «ра» и не может произнести «дха». То как же он воспевает? И тогда Радха нам становится личностью и говорит ему: «Я знаю, ты не можешь произнести мое имя. Для тебя это невозможно. Сделаюсь наоборот. Я не буду выходить из твоих уст, я буду исходить из твоих глаз». Вот почему он проливает потоки слез. Дхара означает поток. Поток слез. Дхара означает Радха. Говинда проливает дхару постоянно, и эта дхара становится Радхой. Как Говинда огорчается, когда не может встретить свою возлюбленную. И посланница говорит: сейчас он хочет твой просад, и без этого он не сможет выжить. Нам необходимо понять, как Прабхунда Сарасватипад говорит Калинди Калпа Друма Талая: под тенью древ желаний тенях реки Калинди. Нам нужно понять каждое слово, и тогда мы сможем понять могущество этой Браджадхамы. Шри Бхагаван сходит с ума. От Гири Говардхана, берегов Калинди, берегов Радхакунды, они так могущественны, трансцендентны. Эти просто, даже эти слова являются магическими и имеют и должны оставлять такое впечатление на садаке. Они так могущественны, даже когда мы просто повторяем их, необходимо реализовать эту расу. Он так привлекается просто словом гопи. Нам необходимо понять, сколько значений в этих словах. Однажды у меня была встреча с Прияджи. Он совершил абисар, достиг кунджи, а раньше ее, и устроил ложи цветов. Наш поэт Джаядев говорит Гита Говинде, как он смотрит туда и сюда. И его уши просто направлены полностью на ее приход. И своими прекрасными глазами он смотрит туда и сюда, когда же она придет. Его сердце погружено только лишь в мысли, когда же она придет. Даже листочек, если упадет, то он уже выбегает, выходит. О, она пришла. Не идет ли она? И когда Радарани под предлогом, что идет за водой, отправляется, то он всегда ждет ее повсюду. Так Браджагупи служит ему таким замечательным и сокровенным способом. Никакие возлюбленные в творении не могут представить себе, сколько в этом во всем расы. Радхарани совершает абисар темной ночью. Она сама према. Своих пальцев на ногах и до кончиков волос. Она очень нежна. Мы знаем, что сама према очень нежна. Ее сердце очень мягко, тело очень нежно. И все же любовь дает ей столько силы. Она совершает этот абисар глубокой темной ночью. Радарани идет по лесу полному диких животных и ядовитых змей. Эти змея обвивает ее браслеты на ногах. И Радарани говорит: о, как замечательно, мои браслеты больше не будут звенеть, и теперь никто не узнает, что я иду. Никто не услышит. Она даже не боится ядовитых змей. Мы можем спросить Такурани: почему бы ты не сняла свои браслеты дома, если бы ты не хотела, чтобы они не звенели? Он говорит: нет, он ждет меня в кунже, и его уши слушают очень внимательно, когда мои браслеты зазвенят. Вот почему я никогда не снимаю свои браслеты, потому что я хочу доставлять ему удовольствие даже издалека. Но сейчас то, что змеи отбили мои лодыжки, это хорошо, потому что другие не будут слышать. Поэт говорит: посмотрите, что такое любовь к Кришне. Она даже не может разобрать дорогу, по которой идет. Сколько еще до кунджи? А сколько уже она ушла, отошла от дому, она уже ничего не понимает. На самом деле она просто кружится по кругу на одном месте. Просто руками она чувствует, что вокруг деревья, и она пытается так расчищать путь перед собой. И несмотря на все это, она не оставляет своего бисара. Какая огромная према. Шрила Рупа Госвами Пад описывает еще бисары. Ночью была глухая темнота. Что происходит? Юный парень стоит наполовину промокший под деревом и издает звук кукушки. Ку-ку. И юная девушка встает с ложа и подходит к двери. И в эту ночь она открывает дверь. И, думая о нем, она похудела. И ее браслеты двигаются очень свободно, и когда она чуть открывает дверь, то эти браслеты начинают звенеть. Юноша ждет ее, но как только ее браслеты звенят, то ее свекровка, у нее даже нет и следа сна на ее глазах на протяжении всей ночи. Почему? Потому что ее невестка благословлена мировой красотой, так сказать. А этот сын Нанды Махараджи известный как чародей всего мира. И она постоянно охраняет ее со своей палкой. Приеджи лежит без сна и юноша. Это дерево темное, ночь темная. И каждый раз, когда он говорит ку, кто-то будет подниматься, подходить к двери, и опять браслеты будут звенеть, и старая женщина будет кричать: кто там, и опять она будет закрывать дерево и возвращаться в ложе. И затем юноша опять будет выходить из дерева, подходить к дому и произносить ку-ку. И опять она встает, дверь открывается, браслеты звенят, крик: кто здесь, кто здесь. Дверь закрывается, и она возвращается на ложе. И так будет повторяться всю ночь. И в конце концов восток загорается розовым цветом, и юноша, величайший вор в творении, он пугаясь уходит назад на андеграунд, сломленный и в депрессии. Кто это? Этот юноша, тот, кого Шрути объявляет Сатчитанандой, Парабрахманом, верховная истина, высший принцип. Это, в конце концов, та личность, которую Шримад Бхагаватам объявляет как Ити. Тот, кого Брахма Самхита описывает как Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха Анади Ради Говинда Сарвакарана Каранам. И это девушка, которая в страхе боится своей свекровки. Она так расстроена, плачет, уткнувшись в подушку. Это та, она я Радико Нуна Бхагавана Ришвара Шримад Бхагавата. Это та, которую шастры объявляют Деви Кришна Майи Прокта. Это та, которая сводит с ума Шри Кришну, источник всех богинь Лакшми, Парвати и всех Шакти. Тогда что это такое Брадж Бхав? Необходимо понять это. Каково сладкое настроение Браджадхаме? Почему сегодня этот самый Сатчитананда Парабрахман, Верховный Пуруша, и она источник всех Шакти, Маха-Маха-Шакти, почему он и она совершает эти игры? Это потому что Паракия Бхав так блаженна. Шастры говорят, что они вечны, Паракия Бхав. Но есть группа философов, которые говорят, хорошо, раса экзальтирует Паракья Бхави, и правда, эта раса нигде не присутствует, кроме Браджадхана. И они говорят, да, это правда, это существует в Браджадхане. Насладиться этой Паракья Бхавой какое-то время. Но в Галока Дхаме нету Паракира. Если нету Паракья Бхавы, то и нету Севы Паракья Бхавы. Это Паракира только здесь, на этой земле. Он устроил это так, чтобы насладиться этой расой здесь, на земле, но на Голоке этого нет. Что означает, что даже эти махаинтеллектуалы, у них проблемы в плане на психологическом уровне. И это означает также, что Рупа Госвами, он перешагивает через их голову. То есть говорит о чем-то, до чего их голову не достает. Это очень серьезные преданные. И его сердце — это бездонный океан Бхавы. И его выражения, его утверждения, они далеко за пределами ума этих философов. Потому что необходим огромный интеллект, чтобы понять Рупу Госвами. То есть, она извиняется, я перепутала, не Рупа Госвами, а Джива Госвами. То есть они не могут понять Джива Госвами. Мы должны помнить, что Гурудев Джива Госвами — это Рупа Госвами. И Санатан Госвами, который написал Уджвал Ниламан и Брихад Бхагаватамрита, который полный Паракья Бхавы. И они обвиняют этого, вот этого Дживу Госвами как приверженца Свакия расы. Хорошо, может, это и так мы... То есть, делайте его приверженцем Свакия расы, мы не будем противоречить. И Джива Госвами писал о Свакия Бхаве в своей Санкальпа Калпадрум. Хорошо, ладно, читайте это. Но когда он описывает садхану, как поклоняться Радха Кришне, он наставлял нас поклоняться в Паракья расе Бхаве. Потому что невозможно служить им в Свакия Бхаве. А в шастрах видим ли мы Паракья Бхаву? Шастра доказывает, что Паракья Бхава присутствует и на Галоке. Галока Дхаме тоже. Шастры говорят, Паракья Бхава является исключительной лилой. Это означает, что все другие лилы находятся ниже ее. Так что не может быть такого, что На земле он занимается высшей лилой, а в вечной дхаме этой лилы нету. Эти интеллектуалы, у них тоже проблемы, потому что они говорят, что садхане мы совершаем одно, а как на ступени сиддхи мы будем совершать что-то другое. Это удивительно, потому что Такур Махашай говорит, на что мы медитируем в садхакадыхе. Это же самое мы получим в сиддхадыхе. Как же это возможно, что в садхане мы будем так радостны заниматься такой возвышенной расой, а когда достигаем сиддхи, мы вдруг получаем нечто, что не будет таким радостным, то есть свакия бхава. Это означает, что сейчас плод сырой, а во время сиддхи плод созревает. Манго, когда зреет, становится более сладким, дарующим более наслаждение. А эти интеллектуалы говорят, что садхана будет параке, а сиддхи это будет сваке. Это означает, что плод после зрелого состояния станет опять кислым. Они пытаются убедить нас, что сырое манго вкуснее, чем зрелое манго. Но в любом случае, мы все равно хотим всегда свидетельства шастры. Но есть свидетельство в Санат-Сумар Сангите, там какая-то Патау Канда, какая-то глава, номер, не помню. И там говорится, точно так же, как лила проявляется в этом мире, в точности та же лила выполняется в вечной дхаме. Как здесь он отправляется утром пасти коров и возвращается вечером домой. Точно так же в вечной дхаме он уходит утром пасти коров и возвращается вечером. И его игры с саками. Здесь он играет с саками, и там играется с саками. И в чем же разница? Разница есть. Здесь он убивает асур, а там асуров нету. Знаете, философы скажут, мы не хотим слушать об этих играх, как он пасет коров. Мы хотим слушать о паракия бхаве, где доказательство, что оно существует. Да, Пураны говорят ясно, что гопи, которые находятся в настроении паракии, они присутствуют там, на Голока Дхаме. И он встречается с ними, занимается любовными играми с ними тайным образом. Это Санат Кумар Сангита. И я думаю, что эти интеллектуалы не читали 62 главу Патал Канды. Если бы они читали, они бы такие утверждения не совершали. Все лилы Бхагавана вечны. то, что бы там ни происходило в твоей дхаме, происходит и здесь, в этой дхаме. Людей с материальным видением, они думают, что эта дхама и лила здесь временно. Но те, у кого глаза любви, они знают, что они понимают, что дхама вечна и игры вечны. Это Бриндаван дхам. Как он отличается от личной дхамы? Нет, этот Бриндаван и есть вечный Бриндаван. Когда садак достигает премы и обретает сиддхи, тогда немедленно йога моя поместит его в чрево гупи. Конечно, это не может быть Брахманди в этой вселенной, потому что тогда нам не придется ждать много-много юг, чтобы вновь повторились игры Шри Кришны здесь. Это произойдет в какой-то другой вселенной, где Кришна Лила проявляется, и мы немедленно отправляемся в чрево гопи. Йога моя устраивает это, трансформирует нас. Но некоторые люди считают, что этот Бриндаван времени, точно так же, как эта вселенная, они говорят: не-не, я не хочу отправляться в другую Брахману, в другую вселенную. Я хочу родиться в этой вселенной. Нет, это не так. Бриндаван здесь, что Бриндаван здесь, в этой вселенной, а Бриндаван в другой вселенной, это нечто другое. Это не так. Этот Бриндаван здесь, нет у него никакой связи с другими вселенными. Все эти вселенные разрушимый, временный, тленный. Но этот Бриндаван вечный, трансцендентный. Этот Бриндаван точно такой же, как и Бриндаван в других вселенных. Все Бриндаваны во всех вселенных, это они одинаковы. Это просто экспансии. Не существует такого, тот Бриндаван, этот Бриндаван. Вселенные разные, но Бриндаван тот же самый. Все лилы вечны, иногда они в проявленном состоянии, в другое время в непроявленном состоянии, но они вечны. Что мы совершаем паракию, садхани, но потом вдруг, когда... То есть получаем сваки, это что, мы совершили какую-то апараду? Нет, это не так. Если мы здесь поклонялись Параки Бхаве, то мы можем быть уверены, Вы можете быть полностью уверены, что мы непременно получим Севу божественной чите в Паракия Раси только лишь, которая так сладка, полна расы и экзальтации. И если Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся еще этой сладостью завтра. Джай Ради.